Глава 10. «Чем не угодили тебе охотники Ба и Баянай? Или я прогневил тебя? Но я слышал, клянусь, слышал твой громовой хохот в шелесте листвы. Вспенились от него древесные соки, забурлили радостью в каждой жилке осины тополей, в каждой моей жилке. Не верю в твой гнев, хозяин леса. Другое здесь что-то, непонятное. Медведица это. Каждый день входил я в твои обильные чертоги, слушал лес. Кому как не мне знать, никогда не бродила она по лесным тропам. Ни она, ни ее медвежонок. И сейчас не бродит. Не осталось ни следа от ее лап, ни туши. Я знаю, чувствую это, хоть и не был на залитой кровью поляне. Кому тогда вспорол брюхо, озверевшее от горя Саметей, и пылающие желтым огнем глаза, о которых все твердил старик? Не бывает таких глаз у косолапых обитателей чащи. Чья черная воля настигла людей на таежной тропе? И почему молчишь ты, богач Баянай, оставляя меня теряться в догадках?» «Идут». Табата поднялся и вышел из Урасы в ночь. Он ждал их, знал, что придут. Это читалось в безумном взгляде старика Саметея. «Приближались шумно, открыто, значит, будем говорить». У тлеющего костра изваянием замер Таяхуюн. Табата благодарно кивнул наставнику и обернулся прямой, как стрела, к тем, кто шел задавать вопросы. Их было немного. Саметей, его сыновья Эркин и Эрхан, еще несколько добытчиков, тетка погибшего Тыгына и Берген. Табата вздрогнул. «Неужели и ты, брат?» За спиной Бергена бугрилась мощная фигура кузнеца Чуруна, неведомо зачем увязавшегося за охотниками. В нескольких шагах от костра они остановились. Саметей шагнул вперед. Лицо его, изодранное медвежьими когтями, было страшно. Еще страшнее была тьма в глазах. «Шаман!» — прорычал старик в напряженной тишине. «Твой алгыс обернулся проклятием для наших семей. Есть ли тебе что сказать?» Вопрос разил вернее стрелы. Чувство вины и без того давящее на плечи под взглядами пришедших наливалось тяжестью почти нестерпимой. И все же Табата знал, его алгыс был услышан и принят. Не он навлек беду. Только это и помогало не сломаться, не отвести взгляд. «Я виноват», — признался Табата. Голос его звучал ровно, но чего это стоило? «Я принял на себя заботу о вас и ваших семьях, но не увидел грядущей беды. Не почуял, не предостерег. В этом моя вина, и я готов за нее ответить. Но только в этом. Не я наслал на вас медведицу, Дархан Саметей». «Медведицу?» — взревел старик. «Это была не медведица. Мне ли бывалому охотнику не знать? Это был демон, Абаас со сверкающими глазами. Кто мог вывести это порождение мрака на наш путь?» Охотники за спиной старика тревожно зашевелились. Но Табата смотрел только в подернутые тьмой глаза Саметея. В них полыхало звериное. «Дай Табата слабину, почует старик, растерзает голыми руками». «Не я натравил на вас зверя», — твердо повторил Табата. «Я молил лишь о богатой добыче, и Баянай откликнулся. Сколько пушной дичи вы привезли, охотники?» «Слишком велика цена», — выкрикнул Эркин. «Я осталась с детьми без кормильца?» Горько воскликнула тетка Тыгына. «Не настигнет ли прочих охотников та же участь?» Толпа за спиной Саметея подалась вперед, загудела. Тут вперед вышел Берген, встал между братом и людьми. «Охотники, только послушайте себя!» Сильный голос заглушил несшиеся из толпы крики. Испокон веков добытчиками становились сильные, ловкие, отважные, лучшие, и они погибали в лесах. Охотиться не кобылу доить. Отец Тыгына, превосходный добытчик, несколько лет назад был затоптан лосем, а прошлой зимой косолапый задрал двоих. Кто из нас не носит шрамов? Стоит ли винить случившимся шаманов? Пристыженные охотники согласно закивали. Только взгляд Саметея зло метался между Табатой и Бергеном. «Тебе, брат Оюна, хорошо говорить», — прорычал он. «Ты невредим остался. Тебя не было с нами». «Ты не видел горящих глаз исчадья тьмы, это была не медведица, а Баас. И я хочу знать, кто открыл ему путь, кто вел его. Кому, как не Уюн, узнать ответ на этот вопрос?» Берген сделал нетерпеливое движение, желая сказать, но Табата остановил его и вскинув руку. «Я не знаю, что за существо растерзало твоего сына, Сэметей, и других охотников. Не знаю, откуда явилось и куда исчезло». Среди охотников раздались тревожные шепотки, но юный Оюн не дал им перейти в возмущенные крики. «Но, если это действительно было отродье Нижнего мира, я сделаю все, чтобы найти и уничтожить его, или того, кто наслал Абааса». Сэметей впился взглядом в лицо Табаты. Разодранная щека его подергивалась. «Откуда мне знать, шаман, что слова твои не лукавство, не трусливая попытка спасти свою шкуру? Одумайся, Сэметей, зачем ему губить людей?» — воскликнул Берген. «И правда, зачем?» — тихо зашептались в толпе. Слова Бергена, если не переубедили охотников, то заставили их сомневаться. «Почем мне знать? Всегда ли есть причина? Юнец желторотый. Сказал, что не так или сделал. Вот и навлек беду, а теперь изворачивается». Табата дернулся, как от пощечины, но ответить ему не дала снова поднявшаяся волна нестройных криков. «Ты обезумел от горя, старик!» — воскликнул кто-то. «Мальчишка и правда мог ошибиться, и его ошибка нам дорого стоит». Толпа разделилась. Что перевесят, страх и отчаяние или... Поверят ли словам Табаты? Изгонят ли с проклятиями? Звякнули накладки на одеянии старого шамана. Тихо-тихо. Но все замолчали, обратив взгляды на поднявшегося Таяху Уюна. «Горе и страх омрачили ваш ум. Словно легче вам станет, если найдете виноватого. Ставите под вопрос силу Табаты? Значит, сомневаетесь и во мне. Я учил мальчика, разделил с ним все мои знания. Не верите ему, так послушайте меня. Табата Уюн все сделал верно. Алгыс сулил богатую добычу и только. Тогда что произошло в тайге, Таях Уюн? Почему погиб мой сын?» Сэметей смотрел из-под лобья. «Не Табата. Так может, Тураах?» — выкрикнул кто-то. Толпа проглотила эту мысль. Закипела. Табата вздрогнул. «Кто? Кто это сказал?» Мрак не позволял разглядеть, нелепица какая. «Или нет?» Тревожная складка залегла между бровями Табаты. Глаза старого шамана торжествующе полыхнули желтым, но тут же погасли. Он ждал этого вопроса. И не он один. Кузнец, до сих пор безучастно стоявший в стороне, встрепенулся. «Я знаю, чего ты ждешь, Чурун, но этого не будет. Я не настолько глуп, чтобы подтвердить твои подозрения», — усмехнулся Таяху Юн. «Нет, девочке это не под силу. Чтобы открыть путь злу, нужна мощь, злость, черная обида», — веско произнес Таях, с удовольствием подмечая удивление в глазах Чуруна. «Я не ведаю, что привело на ваш путь ужас, но юный Оюн сказал верно. Он принял на себя заботу об Улусе, ему и разобраться в причинах беды». Последняя фраза Таяха, произнесенная с нажимом, словно толкнула Табату вперед. Он обвел взглядом притихших охотников и заговорил, вглядываясь в Сэметея. «В сердце твоем роится тьма, Дархан Сэметей. Ты ведь не за правдой пришел, за местью. Вернет ли месть твоего сына? Разумнее беспокоиться о нашей безопасности, а не затевать распри. Нужно найти и искоренить зло. Две ночи вглядывался я в чащу, но расстояние не позволяет мне нащупать след. На рассвете я отправлюсь в лес, на прогалину, омытую кровью ваших детей и братьев. Быть может, там я найду ответ. Отправишься ли ты со мной?» Безумный блеск в глазах старика потух. Сэметей опустил голову и сразу как-то сгорбился. Перед Табатой стоял не разъяренный охотник, а согнутый горем отец. «Нет», — глухо сказал Сэметей. «Ты прав, мальчик. Жажда мести застилает мне глаза, не дает ясно мыслить. Но одно я знаю точно. Веры Уюном во мне больше нет. И я не ручаюсь, что, последовав за тобой, я не вонзил бы острый нож тебе в спину. Ищи, рой носом землю, а я буду ждать твоего ответа здесь. В чащу мне теперь нет хода». Не поднимая головы, старик побрел к Улусу. Его сыновья Эркин и Эрхан двинулись за ним. Толпа расступилась, пропуская их. Табата выждал несколько мгновений и обратился к оставшимся. «Найдется мне спутник среди вас, охотники?» Легкий шепот прошел по рядам, но никто не откликнулся на призыв. Страх перед неведомым владел людьми. Табата чуял его. В тишине люди неловко переминались с ноги на ногу, озирались. Когда стало понятно, что добровольцев не будет, один за другим собравшиеся стали расходиться. Вскоре у костра остались всего трое — молодой шаман, Таяху Юн да Берген. «И эти люди зовутся охотниками», — горько произнес Берген. «Я пойду с тобой, Табата». «Спасибо, брат, но нет. Зима наступает на пятки. Кто-то должен вести охотников». Берген вгляделся в лицо брата, дивясь тому, как он повзрослел, хлопнул его тяжелой ладонью по плечу и отправился в улус. Только теперь, когда все разошлись, на Табату навалилась тяжесть. Он опустился на землю у костра и закрыл лицо руками. «Ты все сделал правильно», — проговорил Таяху Юн. «И решение принял верное. Рассвет скоро. Перед дальней дорогой нужно отдохнуть». Табата горько усмехнулся. «Отдохнуть?» Тело ломило от усталости, но спать... О сне не было даже мыслей. Таяху Юн, словно почувствовав, что Табату тяготит чужое присутствие, двинулся прочь, но вдруг приостановился, достал что-то из-за пазухи. «Вот, это же твой оберег», — нашел у кострища. Табата, недоумевая, взял из рук наставника шнурок. Кисточка из волчьего меха, оленьий рог, металлическая пластина. Что-то тревожное было связано с этой вещью. Перед глазами всплыл рыбий скелет. Вспомнились ссоры, слезы в глазах Тураах. Подозрения, которые Табата решительно отогнал от себя недавно, снова угнездились в голове. В ушах настойчиво застучало. Чтобы открыть путь злу, нужна мощь, злость, черная обида. А что если... Ты ведь завидовала, да, Тураах? С головой ушел в учение, не замечал, но чувствовал твою зависть. Она сопровождала меня всюду. Ты тоже хотела признания, чтобы к тебе шли с просьбами, чтобы твою силу ценили. Тебя не замечали, намеренно не замечали, а меня признали. Пусть не сразу, но мне нашлось место в улусе. Ревность, как нарыв, зудит, чешется, не дает спать. Лучше бы не трогать, но не получается. Ты приходила поддержать, а я оттолкнул. Не хотел, просто не вовремя все случилось. Могло ли это стать причиной? Ведь тебя не было, не было, я знаю. Вместе со всеми, когда я обращался к Бай-Баянаю, где ты была, Тураах? Таях добр. Он не верит, что тебе хватило бы сил, но я-то знаю. Я так и не рассказал ему, как легко ты докричалась до меня тогда, осенью, через тайгу, и как не пустила меня в себя, когда я попытался сделать то же. Зависть и обида. Обида на меня. Это твоя месть? Попытка настроить против меня деревню, занять мое место? О, если это твои происки, берегись. Я не прощу тебе крови моих людей. Где ты была тем утром, Тураах? Ты все делаешь правильно, мальчик. Идешь, как покорный бычок, куда тебя гонят, и не ведаешь, что ведут тебя на заклание. Но это еще не скоро, не сейчас. А пока копи в себе злость. Терзайся ужасной догадкой, что я поселил в тебе. Стань лавиной, что сметает все препятствия на пути. На моем пути. Твоими руками, Табата, я уничтожу и девочку, и назойливого кузнеца. То, что некогда было Таяхом, оскалилось. Во тьме некому было всмотреться в лицо Уюна. Сейчас это и лицом-то назвать было трудно. В заострившихся чертах проступало звериное, хищное, жуткое. Умун довольно потирал руки. Он видел, у потухшего костра сидит все больше мрачнеющий Табата. Сжимает в побелевших от напряжения пальцах оберег у даганки, и страшное его сомнение перерастает в уверенность. «Решайся!» Тревожить носящую бремя мать не хотелось. Да хранит ее и ребенка Уот и Чите, дух рода и домашнего очага. А сон все не шел. Едва стало светлеть, Тураах вышла из юрты, тихо прикрыв за собой дверь. В едва светлеющем воздухе предчувствовалась беда. Спящий улус затаился, выжидая. Только в кузне плясали рыжие отсветы да постукивали молоточки. Тураах направилась в чащу. Со дня возвращения охотников в улусе она не появлялась. Даже на похоронах не была. Впрочем, Тураах и не звали. Она часами пропадала в лесу. Искала ответы, раз за разом пыталась пробиться сквозь кровавую пелену, скрывавшую злополучную поляну от взгляда. Найти следы медведицы и ее медвежонка не получалось. Растворились, сгинули, словно никогда их и не было. Турах подозревала. Разъяренная самка не была живым существом. Морок, Абаас. И все же отправила Серобоку облететь лес. Не окажутся ли птичьи глаза зорче шаманьих? Выйдя на знакомую, облюбованную еще прошлой осенью полянку, Турах опустилась на непрогретую землю. Выровняв дыхание с ритмом леса, устремила внутренний взор в чащу. И ухнула в кровавую пелену. Ни тропы, ни шорохов леса, даже шагов не слыхать. Только злая воля и ощущение пристального взгляда в спину. Турах брела в кровавой дымке, вне времени, вне мира. «Расступись, пелена, впусти на место гибели охотников». Удаганка знала, не впустят. Ей достанутся только крики и ужас. Яростный рев, хруст костей и крики боли раз за разом. Знала, но это все равно заставало ее врасплох. Сердце все равно ухало в пустоту. Туман не расступался, но память Турах воскрешала виденное. Ужас в стекленеющих глазах Тыгына. Ярость Саметея, прикрытие для боли. Она вспоминала, и страх заставлял каждый волосок на теле вставать дыбом. Где тут искать ответы, когда все внутри рвется? «Беги прочь!» Удаганка прикусила губу сильно, до ржавого во рту, и ее выбросило из кровавого тумана на лесную поляну. Она сжалась, стараясь унять дрожь и совладать с подступавшими слезами, но ощущение опасности не пропало. Турах всем телом ощущала полный ненависти взгляд, не тот, ставший привычным взгляд желтых глаз, другой. «Снова готовишь кровавый пир, Удаган!» «Одного тебе мало было», — голос Табаты был непривычно холодным и жестким. Не заметила, не учуяла его приближение. Слишком глубоко ушла в красный туман. Провались он пропадом. Превозмогая тяжесть чужой, навалившейся на плечи силы, Турах поднялась. «О чем ты, Табата?» Она уже все поняла, и это понимание ошеломило куда сильнее, чем давление силы у Юна. Бывший друг, разделявший все проказы и наказания, был уверен. Смерть охотников на ее руках. Не смей притворяться, что не понимаешь. Воздух искрил от ненависти. Она окутывала Табату, словно кокон. Стена. И глаза у Табаты бешеные. Слова не помогут, бесполезно. Она потянулась вперед, кинулась всеми своими помыслами к Табате. Стрелой разрезала звенящий воздух. «Не я. Я пыталась предупредить, помочь», — беззвучно кричала Турах, отчаянно бросая в Уюна воспоминания. «Вот, вот, смотри, вещий сон, я бегу к тебе, задыхаясь, а потом решаю повременить. Вот, жду, выглядываю тебя. Табата, после Алгыса, но ты исчезаешь. Вот слежу за охотниками, глазами сестер ворон, но не успеваю вмешаться. Вот она вся я перед тобой, как на ладони. Бери мою память, ну смотри же, смотри». Преграда, окружавшая Табату, не поддавалась. Турах билась в невидимую стену, раздирая душу до кровавых ссадин. Открылась, как никогда и ни перед кем не открывалась. Табата был глух и слеп. Он видел перед собой врага. Турах, уже почти безнадежно скребущаяся в стену, «Пусти меня, пусти!» уловила сгущающуюся тьму в глазах Уюна. Отпрянула почти в тот же миг, когда обкусанные губы Табаты выплюнули. «Ведь это твоих рук дело!» Удаган Турах. И шаман ударил. Чорун занес тяжелый молот для удара по пышущей жаром заготовке и напряженно замер. На руках его проступили жилы, но кузнец, не замечая боли в налившихся мышцах, прислушивался к чему-то неведомому, доступному только ему. Подмастерье, державший щипцами раскаленную заготовку, удивленно поднял глаза на мастера. «Что они творят?» — громыхнул Чорун. — «Тимир, где тебя Абаасы носят? Перехвати-ка!» Тимир, возникший из клубов пара, ухнул, принял тяжелый молот из рук мастера и вопросительно взглянул на Чоруна, но он, ругаясь последними словами, уже хромал прочь из кузницы. Младшие подмастерья, раскрыв рты, замерли у мехов. Тимир, привыкший без лишних слов исполнять приказы Чоруна, прикрикнул на них. «Что встали, коровьи дети? А ну, качать!» Замахнувшись, он с силой опустил тяжелый молот. «Несмышленые желторотики», — ворчал Чурун, припадая на поврежденную еще в юности ногу. Он спешил изо всех сил, спешил туда, где, мешаясь друг с другом, вздымались две противоборствующие силы. «Я вам что, нянька? Куда абаасы унесли старого лося, будь он неладен?» Турах успела вскинуть руку в защитном жесте и вовремя. Удар был так силен, что ее отбросило на полшага. «Одумайся, Табата, давай поговорим!» — крикнула она. Шаман топнул, земля задрожала, камни у его ног пошли в пляс. Ненависть умножала силу Табаты. «Да он убьет меня!» — с ужасом подумала Турах и дала себе волю. Снимая запреты, разрушая все преграды, мощным потоком хлынула сквозь нее сила. Ветер взметнул черные косы, вихрем заходил вокруг худенькой девичьей фигуры. Оюн сделал стремительный выпад. Веками дремавшие в земле камни вырвались из своей черной колыбели и с гулом понеслись на удаганку. Ураганный ветер, поднятый Турах, устремился им навстречу. «Прекратить!» — гаркнул Чурун, выскакивая на поляну. В тот же миг раздался оглушительный грохот. Земля и ветер сшиблись в танце. Затрещали деревья, сгибаясь под гнетом сил. Турах ударила в грудь, и, не устояв, она опрокинулась на спину. Где-то вскрикнул Табата, сметенный взбесившимися стихиями. Старая ель с треском лопнула посередине и обрушилась на поляну. Мир потонул в поднятой пыли. Все затихло. Только какой-то сдавленный хрип слышался в стороне. Сквозь тьму проступили ощетинившиеся в небо верхушки деревьев. Турах шевельнулась. Тело пронзило боль, но боль терпимая. Собравшись силами, она осторожно поднялась. Ватные ноги держали плохо, лицо и руки были исцарапаны. Но доносившиеся откуда-то слева хрипы тревожили удаганку куда больше, чем мелкие царапины и почти иссякшие силы. Турах огляделась. Среди оседающей пыли, опираясь на подобранный сук у рухнувшего дерева, стоял странно скособоченный Табата. Смотрел на что-то, скрытое от удаганки ворохом бурелома. Предчувствуя страшное, Турах двинулась к нему. Приблизилась и вскрикнула. Под тяжелым стволом еле лежал кузнец. Грудь его была раздавлена. Чурун исходил кровью, хрипел, но еще держался. Со стороны улуса разносились голоса, привлеченных шумом людей.